Семейная, а следовательно иерархическая структура олимпийского сообщества порождает отношения, основывающиеся на силе и власти. Начнем с того, что владычество Зевса в том виде, в каком оно представлено в эпосе, возникло не само по себе. Зевс отобрал власть у своего отца Кроноса, который и сам низверг своего родителя Урана, небо. В династии бессмертных смена власти непременно происходит насильственным путем, но Зевс не был единственным сыном Кроноса, у него имелись братья и сестры. С сестрами Зевс вступил в брачные узы, женился на одной Нагере, да и другой Деметре сделал ребенка, Персефону. С братьями Зевс разделил мир поровну, то есть по-братски в полном смысле этого слова. Аиду выпало править царством мертвых. Посейдону достался мир морей. Сам Зевс стал владыкой неба. Что касается земли и Олимпа, они остались общими и неделимыми. И все же, подобный раздел только кажется сбалансированным. С заоблачных высот Зевс всюду простирает свое господство. Будучи отцом богов и людей, он навязывает собственную власть себе подобным, как самый сильный из богов, как единственный, кто может в одиночку противостоять всем остальным. Впрочем, противостоять физически, поскольку Зевсу часто приходится бросать богам необычный вызов. Если между небом и землей натянуть веревку, которую все боги будут тянуть за нижний конец, а Зевс держать за верхний, то станет ясно, что всем олимпийцам не одолеть одного Зевса. Это относится и к братьям громовержца, поскольку они, хоть и считают себя равными Зевсу, не вправе забывать о своем более низком и иерархическом ранге. Например, Посейдону, несмотря на запрет Зевса, очень хотелось вмешаться в ход Троянской войны. Посейдон пытался было осуществить свои намерения при пособничестве Геры, которая отвлекла внимание своего супруга. Но как только Зевс очнулся от любовного сна, сомкнувшего его веки, храбрый Посейдон был вынужден ретироваться, склониться пред волей, которая не терпит неповиновения. Зевс, отец богов и людей, перед которым и боги, и люди порой очень остро ощущают себя ничтожествами, не придерживается демократических норм. Только он один вершит правосудие. Афина не устает повторять, его следует бояться, поскольку он карает как виновного, так и невинного. И в самом деле Зевс проявляет свою власть с большой жестокостью. Он часто приходит в ярость, угрожает богам наказать их и низвергнуть с вершины Олимпа на землю. Язык богов весьма наглядно отражает виртуальную конфликтность внутри группы, сплоченной авторитарной властью. Он также показывает непостоянство этих существ, называемых счастливыми, но чутко реагирующих на малейшую обиду, на малейшее ущемление их счастья. Насколько Зевс пренебрегает юридическими требованиями родного брата, настолько же он внимателен к просьбе Фемиды отмстить за ее обесчещенного сына. Когда затронута честь, обиженные немедленно взывают к отцу богов и людей. С незапамятных времен эти боги, вмешивающиеся в дела людей, подвергались самой резкой критике. Философы утверждали, что облик богов является тенью, отбрасываемой теми, кто придумал их, как считал Ксенофан, что их манеры и наклонности лишены совершенства, неразделимого с идеей божественного, Платон, что их чувственный и отмеченный заботами образ жизни несовместим с уверенностью, столь естественной для людей в абсолютном счастье, Эпикур. Философы стали отождествлять богов с простыми аллегориями природных феноменов. Эти и другие идеи древних греков положили начало спорам, возникшим впоследствии между отцами церкви. Но что стало с олимпийцами, спустившимися с небес на землю? Были ли они в повседневной жизни такими же завоевателями, как и древние греки? Ведь мир Гомера и его поэм – это мир того времени, когда возникли первые греческие города-государства, самые древние сообщества граждан. Будут ли боги вмешиваться в дела этих граждан? Будут ли чувствовать жители города-государства, что находится под постоянным покровительством божественных сил? Безусловно, ни одно политическое объединение не может быть основано без собственных богов. Всегда существует необходимость возвести первый алтарь, принести первую жертву. В любом новом городе обязательно отводится специальное место для богов. Политики Древней Греции нуждались в божественной поддержке. Литературные источники доводят до нашего сведения, как однажды олимпийцы узнали о существовании городов, созданных простыми смертными, похожими на листья. И тут же они начали толкаться локтями, в надежде занять первое место в этих городах, столь хорошо спланированных, что для храмов богов архитектор-градостроитель или сам основатель города заранее отвел место. Богам нравилось их новое положение, положение граждан. Они счастливы, что стали местными божествами. В новых городах предусматривалось специальное время для общения с богами, для дел, непосредственно касающихся небожителей. В честь каждого из богов устраивались праздники, совершались жертвоприношения. В календаре была обозначена продолжительность религиозных церемоний и расписаны ритуальные обряды. Каждому из богов посвящался определенный день. О богах никогда не забывали. Их дела всегда рассматривали в первую очередь. Граждане выражали единодушное мнение по этому вопросу. Они считали естественным, что политические собрания выносят безапелляционные суждения обо всех деяниях богов. Боги вели себя очень активно. Они всегда присутствовали в социальной жизни общества, во всех аспектах человеческих взаимоотношений, определяли поведение людей, их общественные и личные поступки. Граждане, отправлялись ли они на собрание, готовились ли к войне или ожидали нового урожая, по несколько раз в день взывали к богам, обращаясь к ним в своих молитвах или принося им жертвы. Боги выражали свои желания через оракулов или знамения, однако в целом граждане никогда не ощущали на себе давление со стороны богов, которых город-государство сознательно избрал себе в покровители. Местные божества не были столь деятельными, как боги Гомера, готовые претерпеть любые самые тяжкие мучения, лишь бы удовлетворить свою почти патологическую потребность вмешиваться в дела смертных. Они вовсе не похожи на индифферентных существ, придуманных Эпикуром, на далеких богов, нежащихся в блаженстве, любующихся самими собой, никоим образом не заботящихся о волнениях в человеческом обществе. Это некие власти, причастные в силу своей своеобразной деятельности ко всем поступкам тех, кто намеревался вести гражданскую жизнь. И для того, чтобы воочию показать некоторых из богов, вовлеченных в жизнь людей, мы решили рассказать о том, как небесные власти, прежде всего Гера и Афина, проявляли верховенство на территории, раскинувшейся между Аргосом и Афинами, и оказывали влияние не только на поступки женщин, которым они покровительствовали, но и на воспитание будущих граждан. А проследив за приключениями Диониса, бога, столь неравнодушного ко всему, что связано с женщинами, процессионного фалоса, мы сможем понять свойственные древним грекам понимание взаимосвязи между природой и повседневным половым поведением.